Глава первая. Уилл Болтун. Я родился 23 апреля, в день Святого Георгия. Наверное, поэтому я и выжил. Святой Георгий, мой покровитель, сразил дракона ударом копья. А я вонзил копье в сердце намного более страшного зверя — чумы. Это зло, которое не щадит никого. Весной 1564 года оно расползается по всей Англии, как орда свирепых датчан, и самыми желанными его жертвами становятся дети. Мать и отец уверены, что дни мои сочтены и спешат меня покрестить. Я же, напротив, не только побеждаю чуму, но и расту розовощеким и здоровым ребенком. Чтобы стать актером, нужно отменное здоровье. Природа по доброте своей наградила меня глазами, которые всем нравятся. По ним сразу видно, что я хороший человек. А еще каштановыми кудрями с рыжиной. Они у меня вьются над ушами. Мое ненасытное любопытство тоже от природы. Деревенские просторы вокруг Стратфорда я читаю словно книгу. Подолгу изучаю фиалки, слежу за полетом птиц. Я знаю, что ведьмы умеют вызывать бурю, а феи прячутся в колокольчиках. И за превосходную память я тоже могу сказать спасибо природе. В школе я все схватываю на лету, и учителям не приходится меня пороть. Говорят, мы лучше запоминаем то, что нам нравится. Вот я, например, обожаю слова. Они такие легкие, изящные, порхающие, воздушные, неуловимые. Бумага стоит дорого, поэтому я вырезаю их на коре одинокого дуба. Волшебство, шторм, судьба, колдовство. Слова нашептывают мне свои тайные смыслы. Я знаю столько новых слов, что мог бы говорить часами, пересыпая ими речь, если бы нашлась добрая душа, готовая меня слушать. Приятели прозвали меня Уиллом Болтуном. Мать гордится мной и не сомневается, что из меня выйдет прекрасный юрист. Еще бы! У меня так ловко подвешен язык. Хотя мой отец — простой торговец с перчатками и кожаными товарами. Он сумел добиться, чтобы его выбрали в городское самоуправление. А со временем стал главой городского совета и отвечал за порядок во всем Стратфорде. Отец хочет получить дворянское звание, которое сможет передать наследникам, в том числе и мне. Он показывал мне рисунок нашего будущего герба — сокол, сидящий на щите и сжимающий в правой лапе золотое копье. Когда в Стратфорд приезжает театральная труппа, актеры сразу идут к отцу. Только от него зависит, будут они выступать в городе или нет. Городские власти актеров недолюбливают, считают их бездельниками и бродягами. Ведь у них нет постоянной крыши над головой, и работают они сами на себя, ни от кого не завися. Иногда их ловят, и если у них нет при себе разрешения на проживание или охранной грамоты от какого-нибудь влиятельного сеньора, то их отправляют под арест, а там привязывают к столбу и на глазах у всех порют розгами. Поэтому, как только в Стратфорд въезжает труппа слуги графа Лестера, восседая на повозках, нагруженных костюмами и реквизитом, первым делом они появляются в нашем доме на Хенли-стрит. У них есть покровитель, сам Роберт Дадли, фаворит королевы. Пока актеры говорят с отцом о делах, я рассматриваю их, застыв на верхней площадке лестницы. Я в восторге от их пестрых нарядов. Красных парчевых плащей, алых дублетов, облегающих курток, и беретов с лебедиными перьями. У одного из них, коротышки с обезьяньим лицом, на коленях позвякивают колокольчики. Это Тарлтон, самый известный шут в королевстве. Матери лишь силой удается увести меня. «Завтра ты увидишь их представление, Уилл!» В знак уважения к главе города слуги графа Лестера сыграют свою пьесу специально для него. Выступят они в ратуше, куда отец берет меня с собой. Мне 5 лет, и настоящий спектакль я увижу впервые в жизни. Когда мы с ним входим, все почтительно приветствуют нас. Отец, как член городского совета, носит алую мантию, отороченную мехом, и кольцо с агатом. Ему оставили лучшее место, прямо перед подмостками, которые актеры соорудили для представления. Отец садится, а я становлюсь между его колен, лицом к сцене и стараюсь даже не шевелиться. Трубят трубы, бьют барабаны, действо начинается. И весь мир вокруг исчезает. Меня подхватывает вихрь фантазии, пираты, кораблекрушения, таинственные острова и пещеры. И слова. Слова взлетают на крыльях чаек, разбиваются о берег, как волны прибоя. Звенят и скрещиваются, словно клинки дуэлянтов на сцене. А в конце представления все мертвецы вскакивают и начинают отплясывать джигу. Я вырываюсь из рук отца, бегу к ним и пристраиваюсь рядом с Тарлтоном и его колокольчиками. Как здорово прыгать по сцене! Как здорово, что здесь может произойти все, что угодно! И даже мертвецы могут пуститься в пляс. Дома я довожу до изнеможения родителей, снова и снова играя перед ними пьесу. Подражая актерам, в конце я воскресаю. Все так и ахают от удивления. И давай танцевать. И еще одно событие навсегда останется в моей памяти. В 11 лет я впервые вижу королеву Елизавету. В середине лета она объезжает свои владения, позволяя подданным лицезреть ее воочию, и останавливается в замке Кеннилуэрт, который она пожаловала графу Лестеру в 30 километрах от Стратфорда. Елизавета — изумительная актриса. Я понимаю это сразу, едва увидев, как обставлено ее появление. Подобно богине, королева увешана драгоценностями. Стражники, подобранные один к одному, несут ее в портшезе, кресле на носилках, а следом за ними шествуют придворные в шелковых одеяниях. Она удостаивает своим присутствием спектакли, который подготовил для нее граф. Но на самом деле главное зрелище здесь — сама королева. Она хочет видеть обращенные на нее взгляды и читать в них восхищение. Да и как не восторгаться грозной и непредсказуемой повелительницей, которая решает людские судьбы одним мановением руки, усеянной драгоценными камнями. Я отрываю взгляд от Елизаветы только в тот миг, когда из глубины озера, раскинувшегося рядом с замком, выныривает огромный механический дельфин. В его чреве играет духовой оркестр, а на спине Орион, легендарный греческий музыкант, выводит сладкую песнь, от которой сжимается сердце. Он поет для королевы, словно она неприрученный зверь, которого нужно усмирить. Наконец, мальчик, одетый Купидоном, выпускает стрелу. Кажется, что он целится в королеву, но она, как настоящая богиня, отводит от себя опасность. Стрела пронзает фиалку на лужайке. И вдруг мне приходит в голову мысль. А что, если этот цветок теперь может внушать любовь? Нужно только дождаться, пока человек уснет, и выдавить несколько капель фиалкового сока ему в глаза. И тогда, проснувшись, он без ума влюбится в первое же живое существо, которое увидит. Я запомню эту мысль, сделаю зарубку в памяти. Пригодится для комедии, которую я когда-нибудь напишу. Я уже знаю, чем буду заниматься. Придумывать истории. Уилл — поэт. Вот кем я стану.